«Да», — кивнул я, — «но маленькая голова, острые уши, большие глаза. Не знаю, что там на самом деле, но, безусловно, монахи должны в это верить. Сказано же Исидором Севильским, что лучшего коня стать такова, невелика голова и плотно шкурою до кости покрыта, кратки и остры уши, очи зело громадны, широки ноздри, шея пряма, грива и хвост густы, подбитые копыта кругловидны. Если бы жеребец, чей путь я выследил, не был и вправду лучшим на конюшне, как объяснить, что его ищут не только конюхи, но и сам отец Келарь? А монах, когда он считает, что конь великолепен и превосходит все природные совершенства, видит в нем только то, что предписано видеть. Особенно если этот монах... Тут он иронически улыбнулся, явно по моему адресу. «Если это ученый-бенедиктинец?» «Ладно», — сказал я, — «но почему гнедок?» «Да не спошлет Святой Дух в твою башку хоть капельку мозгов, сын мой!» — воскликнул учитель. «Ну какое другое имя может носить эта лошадь, если даже сам великий Буридан, готовясь вступить в ректорскую должность в Париже, и, произнося речь об образцовом скакуне, не находит более оригинальной клички?» Вот каков был учитель! Не только читал он великую книгу натуры, но умел угадать и то, что вычитывают другие в книгах культуры и что они мыслят. Сия способность, как увидим, немало раз ему пригодилась в последующие дни. Что же до Вильгельмова доказательства — то к концу оно показалось мне настолько простым, что вместо стыда за свою недогадливость я ощутил гордость, как некий соучастник расследования, и почти готов был восхищаться собственной смекалкой. Таковы свойства всего истинного, которое, как и все доброе, легко находит путь в душу. И да славится святейшее имя Господа нашего Иисуса Христа – ради сего чудесного, неспосланного мне открытия. Но вернись к брошенной нити, моя повесть, ты, которую этот дряхлый монах задерживает, копаясь в маргиналиях. Лучше расскажи, как подошли мы к главным воротам аббатства и как настоятель встречал нас на пороге с двумя послушниками, поднесшими полную воды золотую мису. И как мы спешились, а он вымыл в миссе руки Вильгельму и обнял, и поцеловал в уста, даруя святым благословением, а Келарь в это время принимал меня. «Я благодарен вам, Аббон», — сказал Вильгельм. «Великая радость войти в обитель, осененную вашей властью и прославленную по обе стороны гор. Паломником я прихожу во имя нашего Господа и как таковой сподобился от вас немалых почестей. Однако в то же время я являюсь и от имени земного повелителя, о чем свидетельствует вручаемая при сем грамота. И от его имени также хотел бы выразить вам благодарность за теплый прием». Беря письмо с имперскими печатями, аббат отвечал, что так или иначе о визите Вильгельма он был предупрежден членами своего братства. И это доказывало, отметил я с тайной гордостью, что бенедиктинского аббата невозможно застать врасплох. Затем настоятель велел Келарю показать нам отведенные помещения, конюхам принять наших мулов, а сам удалился, обещав прийти позднее, когда мы отдохнем и восстановим силы. И нас повели на поместительное подворье, где монастырские постройки тянулись по бокам и посередине гладкого луга, устилавшего чашеобразную впадину, Альпу, которой оканчивалась вершина горы.